Глава 29. «Вернись ко мне. Вернись». Тихий хриплый голос казался знакомым, и вроде бы это уже было со мной. «Джаз, несносная моя феечка, я жду. Если не проснешься, накажу. Джаз, немедленно открой глаза. Не заставляй меня звать демона». «Ты умеешь призывать демонов?» Я разлепила глаза и сразу же их закрыла, смахивая с лица слезы. Яркий свет причинял боль. Глаза моментально начали слезиться, а в голове словно заклинание разорвалось. «Лежи, я закрою шторы». «Так что там с демоном?» «Сказал позвать его, если ты сегодня не очнешься. Ваш декан планировал отправить тебя домой». «А», — протянула я, присматриваясь к обстановке. «Ты про мэтра». «Еще одна такая выходка, и я точно научусь призывать демонов». Даррен наконец появился перед моими глазами, и я улыбнулась. Лохматый, в одних только светлых мятых штанах, изможденный, как в нашу первую встречу. Уставший, но взгляд ясный, тревожный. «Да все со мной нормально», — буркнула, смутившись. «Просто немного силы не рассчитала. Не ожидала, что ты настолько силен». «Немножко? Ты была без сознания трое суток. Трое суток, Джаз!» «Я еще после того случая в хаосе не отошел, а ты опять проверяешь мои нервы. Еще одна такая выходка, и я не доживу до нашей свадьбы. Помру от разрыва сердца». «Слушай», — попробовала я оправдаться, «да тебе любой темный скажет, что это нормально для вновь инициированного темного дара. Некоторые вообще выгорают при первом стихийном выбросе. А я контролировала процесс и пошла на этот шаг осознанно. Выспалась бы и все». И заговорила, и ведьмак пытался мне что-то доказать. «И плевать мне на кого-то там, но в обморок свалилась ты, Джаз. Ты моя девушка. А мне очень не нравится, когда моя девушка валяется в отключке». Даррен выдохнул и махнул рукой, а потом самым наглым образом завалился на кровать рядом со мной. «Эй!» — попыталась возмутиться я. Но заметила, что подушка рядом смята, тут же лежит скомканное одеяло, а мужская одежда куча валяется на кресле. «Ты спал со мной?» Щеки залил румянец, и я быстро провела под одеялом по телу руками. Слава богам, я в пижаме. «Еще очень рано, только солнце встало». Зевнул Даррен и подтянул меня к себе, уткнувшись носом мне в волосы. Я попробовала отодвинуться, представив, как выгляжу, но светлый только фыркнул. «Не вертись, темная, а то отшлепаю». Я притихла и не заметила, как заснула. А когда проснулась в очередной раз, рядом никого не было. Зато в кресле сидела Изабелла со скрещенными на груди руками и смотрела на меня весьма неодобрительно. «Проснулась? Тогда марш в ванну и на осмотр», — заявила подруга таким тоном, что мне даже спорить не захотелось. «И не сверкай на меня глазищами», — прищурилась Иза. «Ты должна была меня позвать, когда очнулась». «Ну, прости, как-то не сообразила». Примирительно улыбнулась я и направилась в ванну. Быстро приняла душ, вымыла голову и вышла обратно, укутавшись в полотенце. Пока меня не было, Иза вскипятила чайник и поставила на столик большую коробку со знаком местной кондитерской. Но поесть мне не удалось, подруга проявила мерзкий целительский характер во всей красе. Пока она не убедилась, что я здорова, я могла только глотать слюнки и вдыхать аромат свежей выпечки. Злыдни темные. «Рассказывай», — подвигая к себе коробку, сказала я и отпила чай. «Что тут происходило, пока я отдыхала?» Иза закатила глаза. «Не знаю как, но ты должна выйти замуж за Стейнера, Джаз». Я приподняла брови. «Все эти дни он от тебя не отходил ни на минуту. Караулил у кровати, носил в ванну, поил отварами и делился магией. Он свой темный источник полностью вычерпал. Все тебе отдал. Знаешь, это многого стоит». Закончила она задумчиво. «Но зачем?» Сокрушенно проговорила я. «Вы не могли ему объяснить, что я легко восстановлюсь?» «Думаешь, не объясняли?» Возмутилась подруга. «Все по очереди. Да он одержим тобой. Сумасшедший и светлый, вот». «Эх», — протянула она мечтательно. «Такая любовь, как в книжках. Тьфу на тебя». Я быстро засунула в рот кусок булочки, чтобы Изабелла не заметила мою глупую и счастливую улыбку. Наследник Светлой Империи. Император собрал их перед балом в Академии и с ехицей в голосе задал всего один вопрос. «Кто из вас собирается представить Высшему Свету на осеннем балу во дворце свою избранницу?» «Но мне как бы рано», — пискнула его единственная дочь. «Хотя о моей помолвке уже говорят». «Да уж», — скривился император. «Старший сын темного князя не то существо, о выборе которого можно промолчать. Оливия, тебе очень повезло, что наследовать титул будет княжна Джессика Сигал. К женщинам у темных, как и у нас, правила относятся не настолько категорично». «Почему?» — растерянно спросила девушка. «Ответь ты», — указал император на старшего сына. «Потому что никто не позволит будущему князю с огромным магическим потенциалом разбавлять дары кровь светлой магией». Император довольно кивнул, а Оливия сникла. «А княжна всего лишь не может выйти замуж за наследника империи. Знаю, что вы оба встречаетесь с темными магичками. И я этому даже рад. Мне нравятся обе девушки, но они обе простолюдинки. Хотя у целительницы ее дар нивелирует эту неприятность. Но я пригласил вас не только за этим». Император вздохнул, словно следующие слова произносить ему не нравилось. «Я хочу предостеречь вас от спешки. До момента представления к Светлому двору княжны Сигал никаких официальных заявлений». «Почему?» — подал голос младший принц и нахмурился. «Потому что по договоренности с темным князем она прибудет, чтобы выбрать себе мужа из светлых. Таким образом мы укрепим наши отношения и покажем всему миру, что прежней вражды больше нет. Я все еще рассчитываю, что она выберет кого-нибудь из светлых Ареста, лояльных нам домов». Император пожевал губами и, пристально глядя в глаза младшему сыну, закончил. «Было бы идеально, если бы на ней женился ты. Но я люблю другую». «Любишь?» — гаркнул император так, что Оливия поежилась. «Ты принц. Ты должен думать о благе страны, а не о своих хотелках. Повторю еще раз. Жениться вы должны с выгодой для империи. А для остального есть институт фавориток. И если княжна ткнет в тебя пальцем, ты сделаешь все, чтобы она не передумала. Ты меня понял?» Принц нехотя склонил голову. «Свободно». Дети императора поднялись и, поклонившись, направились к выходу. «Стойте. Когда вы были у темных, видели княжну?» «Да, ваше величество», — ответил один из принцев. Она приходила проведать раненых. «А ты уже очнулся тогда? Мы с Джаз сидели возле Иворта, когда она пришла», — поддакнула Оливия. «Красивая, но какая-то слишком вежливая. Такая правильная и вся из себя важная. И холодная. Заторможенная, как рыба. Вот». «Как рыба, значит?» — хмыкнул император и взмахом руки отпустил наследников. «Интересно, кто в семье князя иллюзионист высшего порядка? И можно ли сделать у него заказ?» Пробормотал он, когда дверь закрылась. Трое детей императора молчали до покоев кронпринца. И только очутившись там, Оливия дала волю словам. «Какой он все же жестокий, бесчувственный и...» Она запнулась. «Император! Мне кажется, он никого из нас не любит, просто держит рядом с собой, чтобы выгодно продать». «Таков путь властителя», — осадил ее брат. «Тебе жаловаться не на что. Ты выйдешь замуж за того, кого выбрала сама». «Мне жаль», — скривила рожицу девушка. «Если тебе придется жениться на этой рыбине вместо девушки, которую ты сам выбрал. Знаете, я думаю, что нас правильно боги наказали, лишив крыльев», — выпалила она. — «Потому что жениться надо по любви, а не так, как наш отец. Твоя мать...» — она ткнула пальцем в грудь молодого мужчины. который стоял к ней ближе. Политический брак, который привел к заговору и казни. Пальчик переместился на другую грудь. Твоя фаворитка, которую он, говорят, даже любил. Но это не помешало ему завести роман с моей матерью и жениться на ней, а когда она родила наследницу, а не наследника, отправить ее в храм и через несколько лет развестись, чтобы отдать ее замуж за своего советника. А теперь он нашел себе очередную юную глупую фаворитку, которая скоро родит ему еще одного ребенка. Нет, я, конечно, люблю его, потому что он мой папа и никогда ничего плохого нам не делал, но... Так нельзя. Я выйду замуж один раз. А если твой драгоценный темный будет тебе изменять? Палач никогда не был тихим мальчиком. Поддел девушку кронпринц. И любовниц меняет чаще, чем рубашки. Это он тогда еще меня не встретил. Оливия показала братьям язык и, задрав носик, ушла, бросив на прощание. А если попробует, то я ему завяжу узлом. Я знаю заклинание. «Страшная женщина», — качнул головой кронпринц и, подойдя к бару, налил в широкие бокалы коньяк. «Немного, на самом дне, просто чтобы занять руки. Ты видел княжну?» «Да, я уже очнулся, когда она приходила», — задумчиво ответил брат. «И я согласен с Оливией. Она слишком правильная. Выверенные движения, дозированное внимание, вежливое участие. Истинная Ариста». «Странно». Задумчиво покачивая в ладонях бокал, протянул кронпринц. «А ты не знаешь, нет ли в семье князя мага иллюзий?» «Мне об этом ничего не известно. Считаешь, это мог быть двойник? А ты как думаешь?» Младший посмотрел на наследника и поднял вверх обе руки. «Нет, ни за что, даже не думай, отец никогда на это не пойдет. У меня есть, что ему предложить. Править должен ты. Тебя готовили к этому с детства. Император еще долго будет прогибать под собой трон. Ты успеешь наверстать то, что пропустил. Ты не можешь так со мной поступить. А зато это избавит тебя от свадьбы с княжной», — оскалился наследник. «И добавит на ближайшие лет 200 головной боли. Я для себя все решил. Прости». «Я тебя ненавижу», — вздохнул младший принц. «Давай дождемся осеннего бала. И если мы ошибаемся, то познакомим Леева с княжной. Думаю, ее вполне устроит герцог из высокого дома. Потому что я свой выбор сделал». Утром перед балом в академии демон приказал всем явиться в наше тайное убежище. «После бала команда возвращается в княжество. Постарайтесь решить ваши дела до отъезда. Особенно вы, Элвин и Изабелла». Декан стоял перед нами, заложив руки за спину и слегка покачиваясь на пятках. Мы же выстроились вдоль стены, старательно делая вид, что рады неожиданной встрече. «Разве нас не пригласили на королевский бал?» — слегка жалобно спросила Иза. «Нет», — резко ответил мэтр. «Вас как герои будут чествовать на осеннем балу в Академии Корса. Или вы предпочитаете своим сослуживцам и близким общество давнего соперника?» «Никак нет», — гаркнули мы, вытянувшись в струнку. «Вольно. Отбываем в 5 утра. Не опаздывать». «Но, мэтр», — взвыли мы дружно, сразу же представив, как это будет сложно сделать. «Почему так рано?» «А это спасибо светлым хозяевам», — довольно оскалился демон. «Наш дирижабль поставили в очередь первым». «Не терпится избавиться от тьмы», — хмыкнул Саша. «Боятся, значит, уважают», — поддакнула Зефирка. Демон криво усмехнулся и исчез, не утруждая себя прощанием, а мы остались. И почему-то все смотрели на меня. «Что?» «Фея», — протянул Элвин и облизнулся. «И мы тебя поймали. Теперь ты должна исполнить наше желание». Не отставал от него наш капитан Ларм Джорет. «А можно 2? Очень надо, честное слово», — подал голос Мстислав, и мы воззрились на него с удивлением. «Вы чего?» — попятился от нас анимаг. Он говорит, — ткнула в него на маникюренном пальчиком Аннет. Наш анимак умеет разговаривать. Да ну вас, — смутился Мстислав и опять замолчал. Я же смотрела на дурачащихся ребят и улыбалась. Отличная команда у нас подобралась. Я бы сказала, идеальная. Даже Зефирка чудесно вписалась в коллектив. «Жаль, конечно, что нас выгоняют», — вздохнула с тоской Иза. «Я так хотела попасть во дворец светлых». «Простите, ребята», — я развела руки. «Это из-за меня». На меня посмотрели с удивлением и непониманием. Просто завтра все равно все узнают, а друзья заслужили быть первыми, кому станет известна моя тайна. Я княжна Джессика Сигл, и послезавтра я должна официально присутствовать на осеннем балу у императора. «Стейнар знает?» — быстро спросил Ларм. Вот он совершенно не выглядел удивленным, как и Аннет, да и остальные тоже. «Нет». Пришла моя очередь непонимающе смотреть на парней. «И это все? Никаких вопросов?» «Мы подозревали, что с твоим сиротством что-то не так», — ответил за всех Элвин и кивнул в сторону улыбящегося Карха. «Слишком много сыновей князя крутится вокруг тебя». «Но кто тогда танцевал со мной на балу с середины лета?» «Мой двойник», — улыбнулась я. «Вы ведь понимаете, что трещать обо всем этом...» — Саша указал на меня рукой. «Не стоит». «Мы подданные князя», — сухо ответил Ларм, а Мстислав кивнул. «И верны ему и его наследнице». «Ну, прости», — беззлобно хлопнул его по плечу ведьмак. «Но выходит, ты не можешь выйти замуж за кронпринца?» — не унимался Джорит. «А значит, если Стейнар кронпринц, то ты скоро будешь свободна?» «Заткнись, Ларм», — тихо произнес Цеонькон. «Не лезь туда, куда тебя не приглашали». «Я обожду», — довольно промурлыкал некромант и одарил меня обворожительной улыбкой. «Я умею ждать». «Не стоит». Я не улыбалась, мне не нравилось, куда свернул разговор. «Мне придется выйти замуж за светлого. Политика». Все замолчали, а я отогнала от себя очередную упадническую мысль. «Что буду делать, если Даррен — кронпринц?» Я-то отогнала, а вот Зефирка ее озвучила. «И что будете делать? Вы же любите друг друга, я такие вещи вижу». «Не расстраивайся, Джаз». Тяжелая ладонь Элвина упала мне на плечо, я аж пошатнулась. «Если что, мы поступим в лучших традициях темных. Не бросим тебя, мы же команда. Да, темные. Все заулыбались и закивали, а я умилилась. Суровые мои темные друзья такие милые. «Это в каких?» — уточнила Иза, наматывая на палец рыжий локон. «По голове и в пещеру», — пробасил Элвин. «Похитим, организуем брачный обряд, а потом и отречение в пользу второго наследника. Делов-то, да, парни?» «Без проблем», — флегматично ответил Саша. «Есть более простой вариант», — протянула Аннет. «Женить князя, и тогда его законный наследник освободит Джаз от всех обязательств». «Это если он не уступит ей в магическом плане», — напомнил Цуань. «Значит, невесту нужно подобрать такую, чтобы ее ребенок не уступил», — упрямо поджала губы Аннет. «Отец говорил, что совет уже объявил о подготовке к отбору для князя. Они где-то раскопали древний закон, сдули с него пыль и теперь терроризируют владыку. Отец говорил, что князь Золы обещал разогнать совет, если не уймутся. Но совет поддержали Ариста, так что ему пришлось смириться». «О, да», — протянула я довольно. «Ее работа», — кивнул на меня Карх и хохотнул. «Это они с Ивартом подсунули старикам закон». На меня посмотрели с уважением. «Но если не выгорит, то мы вернемся к плану Элвина», — решила я. «А что, неплохой же план? А если сопротивляться станет, то у меня есть чем его приложить, очаровать. А теперь исполнение желаний». Я выпустила крылья и потерла ладошки. «Надо же мне на ком-то тренироваться, так почему не на вас?» Через полчаса мы вернулись в академию и разошлись по комнатам готовиться к балу. «Кошмар!» — воскликнула Аннет, стоило нам выйти из портала. 6 часов до начала, у меня еще прическа не готова. А все из-за вас!» Она гордо прошла мимо и скрылась за дверью своей комнаты. «Не могу понять, когда она настоящая. Сейчас или полчаса назад?» Задумчиво протянула Иза и без перехода спросила. «Ты ведь возьмешь меня к светлым?» «Конечно, мне положено фрейлина». Я обняла подругу за плечи. «Хочу своими глазами увидеть, как тебя объявят будущей императрицей». «С ума сошла!» — испугалась Иза, а потом сникла. «Прости». «Я поговорю с дядей», — ободряюще улыбнулась я. «В конце концов, пока у него не появится законный сын, он может назначить наследником Иварта». «Но сначала тебе нужно поговорить с Дарреном», — строго произнесла подруга. Я решила, что сегодня на балу все ему расскажу. В отличие от Стейнера, на мне нет магической клятвы. В домике благоухало розами, на столе стоял очередной букет и лежала записка. «Зайдем в 7», — прочитала Иза и с кровожадным прищуром повернулась ко мне. «Ну что, будем делать из нас роковых темных красоток?» К 7 мы были готовы. Я надела платье, которое купил для меня Стейнер. Сегодня мне впервые в жизни хотелось понравиться мужчине. Увидеть блеск желания в его глазах, восхищение. Ждала нашу встречу с нервной дрожью в кончиках пальцев. И когда в дверь постучали, сердце замерло, а ноги вдруг стали ватными. Изи пришлось довольно сильно пихнуть меня в спину, прежде чем я смогла сделать шаг за порог. Даррен в стильном сером костюме был, как всегда, безупречен. Передо мной стоял властный, уверенный в себе молодой мужчина, за чьими плечами тянулась вереница великих предков. «Выглядишь шикарно». В глазах светлого мага я увидела желанное восхищение. И что-то еще, то, что всегда считалось присуще только темным, желание присвоить. «Твой запах сводит меня с ума», — шепнул дракон и осторожно коснулся губами моей скулы. «Может, переместимся ко мне?» «Ну нет», — я шутливо ударила его по плечу. «Хочу выгулять платье». «Как прикажет моя госпожа». Обнял меня за талию дракон и открыл портал. Мы переместились сразу в холл главного корпуса Светлой Академии. Бал проходил в торжественном зале, из которого вынесли мебель, оставив только столы с закусками вдоль стен. Громкий смех, музыка, запахи. Девушки в платьях осенних цветов, парни в строгих костюмах. Аура праздника окружила нас со всех сторон, не давая ни единого шанса для уныния. «Потанцуем?» Я потянула Даррена в центр зала, где уже кружились пары. Заметила демона, танцующего с маленькой худенькой преподавательницей зельеварения. Недалеко от них кружились в танце профессор артефакторики и мэтресса Стелла, светлая ведьма-бытовичка. Элвин вел в танце хорошенькую целительницу из команды под Экербоя. Он что-то ей говорил, а она смеялась, поглаживая его по могучему плечу. Я опустила ладони на плечи Даррена. Он одной рукой обхватил меня за талию, а второй опустил на спину, прижимая к себе. «Эй, полегче», — рассмеялась я. «Это неприлично». «Плевать». Дракон склонился к моему уху. «Плевать на всех. Ты стесняешься?» Вместо ответа я чуть повернула голову, чтобы его губы скользнули по моей щеке. Вот еще стесняться такого парня. Пусть завидуют. Я никогда так много не танцевала. Мы с Дарреном не уходили с танцпола ни на мгновение, не разжимая объятий. И даже целовались украдкой, когда нам казалось, что на нас никто не смотрит. «Я уезжаю рано утром», — сказала я, когда мы с бокалами пунша в руках вышли отдышаться на тянущийся вокруг зала балкон. «Это обязательно?» — парень пытливо всматривался в мое лицо. «Я учусь в военной академии, Стейнер. Приказы у нас не обсуждаются». «Понял», — ответил он бесстрастным голосом. «Но ты вернешься к балу во дворце». Я прикусила губу, не зная, как начать тяжелый для меня разговор. Но это ведь Стейнер, мой напарник, мой светлый, мой дракон, он поймет, Он знает, что такое долг перед родом, перед страной. «Вернусь», — проговорила я тихо. «Но, боюсь, я не смогу быть твоей девушкой на том балу». «Ясно», — холодно ответил парень. «Дар, я должна тебе сказать, что я...» Язык примерз к небу. Мне никак не удавалось выдавить из себя признание. А если он кронпринц? И сейчас скажет, мол, прости, Джаз, мы не сможем быть вместе. Я, конечно, пойму, но... Как же мне не хочется такое услышать. «Я княжна Сигал», — выпалила я и зажмурилась. «Это все? В голосе дракона послышалось облегчение. «Это единственная причина, по которой ты не пойдешь на бал со мной». «Я приеду как официальное лицо». «Искать мужа», — кивнул Стейнер и обнял меня со спины, прижимая к себе. «Ты не удивлен? Я прижалась к нему сильнее, испытывая огромное облегчение от того, что наконец сказала правду. И от того, что Светлый не стал после этого от меня шарахаться. «Я догадывался, что с тобой не все просто. И допускал мысль, что ты сказала правду, когда говорила, что княжна фея». Мы замолчали. Я ждала Адара, напустив подбородок мне на плечо, смотрел вдаль на верхушки деревьев, которые стремительно исчезали во тьме. Луна спряталась за тучи, воздух ощутимо похолодел. «Джаз, ты выйдешь за меня замуж?» Тихо спросил драконище, и я от облегчения чуть не расплакалась. «Да, да, да, фурх, тебя подери. Я выйду за тебя замуж, Даррен Стейнер. Даже если для этого мне придется женить дядю и изменить законы наследования в темном княжестве». «Оставим это как запасной вариант», — рассмеялся мне на ухо Стейнер и, развернув к себе, всмотрелся в глаза. «Я люблю тебя, феечка». «А я что?» Я могла только счастливо улыбаться, слушая, как гулко бьется драконье сердце под моими ладонями. «Ну, целую уже». Стейнер улыбнулся и нарочито медленно склонился к моим губам. Однако надолго его не хватило. Слишком быстро невинный нежный поцелуй перерос в страстный, рычащий, откровенно голодный. А еще спустя мгновение позади меня открылся портал. И мы, не отрываясь друг от друга, провалились в него, чтобы рухнуть на широкую кровать в комнате Стейнера.